Глава 10. Новые дома. «Кенни, опасность! Я ударила Имоки! Быстрее!» Кенни резко распахнул глаза. Картинка двоилась, но он заставил себя сосредоточиться. В небе, занося копье, завис последний крылатый пронарий. Эмоки Иры, значительно увеличившие свою мощность после поглощения камня памяти, заставила пронария застыть на мгновение. Этого хватило. Черная полоса перечеркнула пространство, голова крылатого отлетела в сторону. Труп, фонтанируя кровью, рухнул вниз. Марионелла, покачиваясь, поднималась. Между пальцев она сжимала маленькие, размером с ладошку ребенка, черные ножи с листообразными лезвиями. Каждый нож — артефакт высокого качества. Кенни сел, поймал на себе внимательный взгляд Марионеллы. В миг, когда все были дезориентированы, когда даже великие генералы не успевали среагировать, Кенни резко выпустил мощнейшую волну эмоки, которая, вероятно, спасла жизнь Кластеру. Слишком удивительно. Но лишь Марионелла поняла, что произошло. Все остальные считали, что именно она, великий генерал, успела среагировать и выпустить прием. Игорь, отряхиваясь с уважением, глядел на нее. Розина тоже косила глаза, опираясь на свой меч, как и старик Урхул, который не спешил вставать. «Китора сбежал», — хрипло сказал Игорь. «Уходим, трупа не трогайте. Китора скоро вернется с подкреплением». Кенни смог подняться первым из детей и помог Фластре. Кластер чуть заторможенно встал самостоятельно. Вскоре семеро продолжили свой путь и без происшествий достигли края деревни, где базировался караван. Первое, что бросилось в глаза — белые стены высотой в 5-6 метров. Кенни точно знал, что этих стен раньше тут не было. У арочного входа стояли двое стражей, одетые в темно-серые матовые доспехи. У каждого с левой стороны груди ярко-золотым был высечен герб каравана — золотая черепаха с короной. «Господин!» — двое стражей поклонились Игорю. «Скоро сюда прибудет безумный Крис. Пропустите и проводите во внешний корпус». «Да», — оба стража снова поклонились. Игорь повел группу за собой. Кенни и Фластра, не скрывая удивления, осматривали белые мраморные здания, что аккуратными рядами возвышались по обе стороны от каменной серой улицы. «Это вы построили за несколько часов, что ли?» — не мог поверить Кенни. «Караван ведь только недавно прибыл». «Стройка еще идет», — покачал головой Игорь. «Видишь, впереди пыль. Там возводят стойла для наших зверей и склады для транспорта». «А тут что?» — Кенни указал на дома. «Жилые помещения для торговцев и стражей. Вот мой дом, кстати». Игорь показал на двухэтажный коттедж, двор которого был усеян цветами и деревьями. За садом ухаживали слуги, четверо молодых девушек, все как на подбор красавицы. «Извращенец!» — фыркнула Ира. «Нравится?» — Игорь взглянул на Кенни. Его заинтересовали все трое детей. Каждый из них обладал огромным потенциалом. Им недавно исполнилось 10, но они уже овладели всеми приемами и даже опытом сражений. Кластер без сомнений добил противника, а Кенни и вовсе взорвал труп генерала и прикончил двух летунов. Фластра хоть и не участвовала активно, но была готова в любой момент вмешаться в битву. У них имелся особый характер и боевой талант, который невозможно получить через поглощение искр праны. Такие дети даже в поясе средних гор встречаются редко. Что уж говорить о более слабых сегментах восточного покрова. «Нравится», — кивнул Кенни. «А разве вы не могли арендовать дома у деревни? Зачем строить новое?» «Глава решает», — пожал плечами Игорь. «Этот квартал останется и после нас. Мы продадим его деревне. Вдобавок так безопаснее и удобнее. Но иногда мы и правда арендуем». «Мы тоже будем в таком доме жить?» — Кенни указал на коттедж Игоря. «Нет, я великий генерал, а ты даже не лейтенант». Кенни не стал упоминать, что уже сохранил первую технику в источнике, а значит, он уже лейтенант. «Мой дед — великий генерал», — заметил Кенни, — «и генерал Мар». Они уже дошли до границы стройки. Спереди, поднимая тучи пыли, из земли вырастали стены. Раздавались крики, ругань, строители матерились так, что Фластра покраснела. «Вы чужаки», — пояснил Игорь, сворачивая. «Поэтому вам не достанется такого дома, как у меня». Урхул презрительно фыркнул и обратил на себя внимание Игоря. «Старик, а ведь твоя сопля не справилась с задачей», — заметил он. «Это небесная материя», — пропищал Урхул. «Сколько раз повторять?» Фластер прыснула в кулачок и поймала недобрый взгляд старика. «Простите», — пробормотала она. «Сопля, говорю, не справилась», — повторил Игорь. Урхул заскрежетал зубами. «Там был сверхартефакт», — вступился за старика Кенни. «Так что это не вина дедушки Урхула? Небесная материя спасла всем нам жизни не раз». «Мы пришли». Игорь остановился у кривоватого каменного забора с металлической дверью, за которой слышался гул голосов. «Это внешний корпус. Тут живут те, кто изначально не принадлежали каравану, но присоединились к нему по пути. Если вопросов нет, мы пойдем. Свою часть контракта мы выполнили. Сделка закрыта». Легко, чуть насмешливо поклонившись, Игорь пошел в сторону коттеджей. Урхул и Розина уважительно кивнули Марионелле и последовали за ним. Марионелла, проводив тройку взглядом, приказала «За мной!». Она открыла дверь, выпустив волну криков и ругани. Во внешнем корпусе царила суета, в пыли бегали люди, что-то орали и размахивали руками. Видны были очертания зданий и шатров, которые стояли ровными рядами. Марионелла, быстро оценив обстановку, уверенно пошла в сторону низкого блондинистого мужичка, который что-то громко орал на двух здоровенных детин. «У вас ослиная моча в башках!» — ругался он, потряхивая маленьким кулачком. «Я же сказал вам строить 31-й вариант! Белый камень, один этаж! А вы что сделали?» «Мы перепутали», — пробурчал один. «Дом с пещерой!» — чуть ли не завизжал бригадир. «Прочь идите!» Он повернулся и подавился словами, увидев мрачный прикид Марионеллы. Великий генерал выпустил немного эмоки, придавив бригадира и его людей. «Нам нужны дома. Сейчас», — приказным тоном сказала она. «У нас очередь!» — выдавил мужик. Кенни только сейчас заметил, что у него был вздернутый нос и черные, как смоль, глаза. «Мне плевать». Марионелла закатала рукав, коснулась браслета. В ее ладони появился увесистый мешок. Она бросила его бригадиру и чуть усилила эмоки. «Вы великий генерал?» — осторожно спросил мужичок, пряча мешок. «Да, скоро прибудет еще один». «Понял. Хорошо. Скоро все будет». «Слышали, ослоеды? Чего рты разинули? Вы не на свинью говорящую смотрите. Идите и сделайте все так, как скажет господин». Двое строителей проводили Марионеллу и детей к свободному участку. Рядом в неглубоком зеленом котловане находился белый домик, окруженный небольшими деревцами. К ним подбежал парень со здоровенным свитком в руках. «Держите», — он отдал свиток Марионелле. «Выберите дом, заплатите цену, и строители начнут строить». Парень был одногодкой Кенни и очень походил на своего отца-бригадира. Такой же мелкий, курносый, со светлыми волосами и черными глазами. Только уши у него большие и оттопыренные, как у Каалы. «Чего так удивляетесь?» — спросил он у Кенни. «Я Варпуний, помощник бригадира». Один из строителей хмыкнул. «Странное у тебя имя», — заметил Кенни. «У тебя тоже странное. Но ты не знаешь, как меня зовут». «И что? Для меня все имена странные. Выбрали дом?» «Почему надо столько платить?» — пробормотала Фластра. «Билет в этот караван и так был очень дорогим. Еще и за дом платить нужно». «А как по-другому?» — пожал плечами малец. «За все надо платить. Это не свинью соседу украсть. Тут бесплатно не получится». «Резонно», — кивнул Кенни. «Вот эти два дома». Марионелла показала картинку Варпунию. Рядом друг с другом. «Хорошо, понял. С вас 24 золотых». Марионелла равнодушно отсчитала монеты и отдала Варпунию. «Дома будут построены в течение часа», — предупредил парень. «Скоро сюда бригада придет. Эти двое оболтусов начнут. Эй!» Один из строителей пнул Варпуния. «Ладно, удачи вам!» — потирая задницу, парень убежал. «Хе-хе, знакомые лица!» — к Кенни подошел здоровяк, которого он встретил вчера. «Кузнец Фирра?» — удивился Кенни. «Да, соседями будем!» Здоровяк подмигнул и потрогал свой подбородок. Ира, не сдержавшись, хихикнула. «Есть дело к тебе!» — Фирра, оценивающе, оглядел Кенни. «Поговорим!» «Скоро дед придет», — ровным тоном ответил Кенни. «Понял, понял». Фера посмотрел на Марианеллу, которая не сводила с кузнеца взгляда. Подмигнув ей, кузнец ушел. «Этот человек очень опасен. Где ты его встретил?» — спросила Марианелла. «Он у меня дорогу спрашивал до каравана. Он тоже великий генерал?» «Не знаю», — медленно покачала головой Марианелла. Отчего-то она ощущала сильнейшую опасность от кузнеца. Такую она раньше ощущала только от маршалов. «Этот кузнец купил у Криса искры», — вспомнила Ира. «Скорее всего, он хочет узнать, сколько еще мы можем продать. Он, наверное, уже знает про то, что Крис уничтожил банду хищных волков». Кенни был согласен с Ирой, но не собирался встречаться с этим опасным человеком без Криса. Раздался шум, приблизилась группа строителей. Недовольно ругаясь, совершенно не обращая внимания на Марианеллу и детей, они начали строить. В качестве основного материала домов Марианелла выбрала обычную укрепленную землю и камень, поэтому никаких дополнительных материалов не понадобилось. Пронарии сразу принялись за строительство. Кенни впервые видел работу профессионалов. Земля проседала равномерно, стены росли одна за другой, гладкие, без стыков. Они соединялись друг с другом, сливаясь в единый монолит. Те, кто отвечал за стекла и двери, носили с собой массивные корзины с нужным материалом — железом, кусками стекла. С помощью праны они растворяли материю и придавали ей нужную форму. Не прошло и 15 минут, как был готов первый дом — аккуратный, светлый, одноэтажный, с тремя комнатами внутри. Строители принялись за второй дом, а в это время садовники раскидали семена и использовали прану, чтобы вырастить газон и деревья. Они обладали земной праной и специализировались именно на растительности. «Я видела, как работает строительная бригада», — прошептала Фластра. «Но эти гораздо сильнее, каждый из них капитан, а те, которые руководят, — генералы. Неудивительно, что они так много денег запросили». Кенни согласно кивнул. Он видел, как часть людей уходит, а им на смену приходят другие. Скорее всего, первые идут восстанавливать прану, а вторые заменяют их. Вся работа бригады была идеально автоматизирована. «Нашел!» — раздался позади довольный рык. Кенни обернулся и увидел Криса. Дед, хромая, шел к ним. На его лице играла счастливая улыбка. «Ну как, многих перебили?» — довольно спросил он. «Двух генералов и 10 капитанов», — ответил Кенни. А затем уточнил у Марианеллы. «Те крылатые же капитанами были?» «Да», — сухо ответила она. «Ага», — впечатлился Крис. «Но не удивлен. У вас там так грохотало, что мое сражение никчемным показалось. А ты как?» «Я в ничью сразился с пурпурной Хрига. Троих капитанов убил, но это все». «Ты сдержал опытного великого генерала. Это уже круто», — похвалил Кенни. «Что тут? Дома, да? Сколько отдали?» Крис прищурился, наблюдая за быстрыми действиями строителей. 24 монеты за 2 дома», — уныло ответил Кенни. Крис стукнул языком и покачал головой. «Отдам свою долю», — заверил он. «Но сперва нам надо расплатиться за билеты. Идем со мной, надо посетить главу каравана. Интересный человек, необычного внешнего вида с объемным сердцем. Вам он понравится». Крис захромал в сторону выхода из внешнего корпуса. Марианелла, кинув равнодушный взгляд на строителей, последовала за ним. Кенни, Кластер и Фластра старались не отставать. Напоследок Кенни посмотрел на соседний дом. В небольшом дворике, на лавочке, сидел Ферра и с улыбкой смотрел на него. Кенни передернулся и поспешил за дедом. Очень знакомая улыбка, прямо как у того психа. Фуруя.